Глава 18. Кто же предатель? Южное побережье. Францезалин. 8 октября. «Я убила их всех!» — подумала Францезалин, стоя возле братской могилы с именами погибших. Их было так много, что ужас мертвым холодом сковывал тело, а слезы щипали глаза. Неделю назад все дома вдоль побережья сгорели дотла с людьми внутри, и штаб охотников был в их числе. Асти и Ция тоже погибли. Франц всего лишь хотела отразить атаку, но даже не подозревала, какой силой обладает на самом деле, отчего ей становилось еще хуже. Желание сковать свой огонь внутри и больше никогда его не выпускать сдавливало ее в тиски и поглощало каждый день, когда она смотрела на руины и угли. Когда все закончилось, люди вернулись в город и с помощью магии пытались восстанавливать свои дома. Не просто так этому городу дали имя Феникс. Сколько бы его ни уничтожали, люди возвращались сюда всегда, возрождая свой дом из руины пепла. Наблюдатели больше не встречали ни одного вражеского корабля в водах архипелага и Араис. Теперь там патрулировали военные, что вселяло надежду на безопасность города. «Вот ты где!» — окликнула ее Гризель. Франц вздрогнула, стерев сбежавшие по щекам слезинки, и обернулась к охотнице. Гризель была разбита. На руках до сих пор были перевязки после ожогов. С того самого дня Франц с ней не разговаривала. Просто не могла себя заставить даже посмотреть на нее или кого-то другого после того, как увидела пепелище, черные угли, что остались от ее дома, и обугленные трупы внутри. «Может, ты спасла материк, предотвратила войну, но ты уничтожила нас», — пробормотала Гризель, вытирая покрасневшие от слез щеки рукавами кофты. Ее слова, подобно острому ножу, впивались в сознание, и боль утягивала Франц во тьму. Проще стать самой стихией и не видеть, не чувствовать этого больше никогда. Но она продолжала стоять здесь, смотря на Гризель и могильную плиту. И что хуже всего, Гризель нервно рассмеялась. «Ты уничтожила нашего лидера в том огне, Франц!» Огненная так и продолжала молчать. Первый день адреналина хватило на беседу с маркизом Адрианом Риттером, но каждый последующий становился труднее предыдущего, когда осознание того, что сделала, постепенно к ней приходило. «Жертвенность во спасение. Ваша жертва была во спасение сотен жизней других», — про себя проговаривала Огненная, глядя на десятки имен погибших. «Многие тебя ненавидят сейчас», — продолжила говорить Гризель, взглянув на могильную плиту. «Я тебя ненавижу». Сколько же искренности Францезалин услышала в ее словах. «Но ты нужна нам. Поэтому иди в ту квартиру, что нам выдали, и скажи всем, что еще с нами и больше не бросишь нас. Всем сейчас плохо, но именно тебя все ждут». «Почему?» — хриплым голосом сказала Францезалин. «Разве я достойна после этого быть вашим лидером?» Горький ком сдавливал горло, вынуждая чаще дышать. «Недостойно», — отстраненно ответила Гризель, — «но другого у нас нет». Вздохнув, Францезалин сжала ладони в кулаки и, отвернувшись от братской могилы, медленно двинулась прочь с кладбища. Гризель шла за ней. Улицы города заполонили люди в военной форме, которые с грузовых машин раздавали мирным жителям еду в одноразовой посуде, теплые пледы и горячий чай. Люди магии выстраивали дома, переговаривались и даже смеялись. Были расставлены военные палатки с врачами и целителями, и даже спустя неделю у них до сих пор было много работы, но они улыбались, общаясь с жителями и солдатами. «Мертвых не воскресить, но жизнь продолжается», — тихо сказала Гризель, остановившись рядом с ней. «Мы должны жить». Гризель снова вытерла мокрые дорожки на щеках и пошла вперед. Солнечные лучи освещали то, что осталось от города, но радовало, что было много зданий, которых повреждения не коснулось. Адриан Риттер выделил им квартиру на окраине города, куда бомбежка не дошла, но коснулись пепельные в том году. За последнюю неделю искры каждую ночь кружили над городом, исходя из жерла вулкана, подобно траурным свечам. Самих же пепельных Францезалин больше не видела, но осязала их в каждой искре. Гризель уверенно зашла в подъезд и повела ее на несколько этажей вверх. Францезалин не появлялась в этой квартире с момента ее получения. Не могла. Слишком было больно понимать, что натворила. Открыв дверь, Гризель пропустила ее вперед, и Францезалин зашла внутрь, где ее встретили охотники на пепельных, точнее, то, что от ее группы осталось. «Франц!» — первым подлетел к ней Герман и крепко обнял. «Хорошо, что ты цела, мы переживали!» — взволнованно сказал маг, отстраняясь и заглядывая в глаза огненной с тревогой. «Говори за себя!» — сказал ему один из выживших охотников с обугленной стороной лица, сидя в дальнем углу комнаты. Сердце сжималось при их виде. «Это все, кто выжил?» — осторожно спросила Францезелин, посмотрев на Германа. Тот кивнул. «А где Рекина?» «Тень ушла на разведку к вулкану», — сказал Герман. «Но, думаю, просто хотела быть дальше от нас». Остальные охотники молчали, но их ненавидящий взгляд пронзал ее душу, заставляя тушеваться. «Простите меня», — обратилась Франц ко всем, смотря себе под ноги. Все молчали. «Мне не хватит слов сказать о том, насколько я виновата перед всеми вами, перед людьми, которых уже не вернуть. Нефилимы напали внезапно, и, как выяснилось, маги не могут противостоять их демонической воле и силе». Воспоминания о том вечере тяжелым грузом ложились на плечи. Первым к ней подошел Герман и крепко обнял. «Только оставайся с нами, хорошо?» — прошептал маг молнии на ухо, и Франц закивала. После к ней подошли остальные, всех объединяло горе. Момент воссоединения разрушил громкий стук в дверь. Переглянувшись с ребятами, Франц пошла ее открывать. «Францезелин Гриндевальд», — официальным тоном произнес помощник маркиза. «Что на этот раз понадобилось Риттеру?» — засомневалась Огненная, устало взглянув на него. «Сейчас бы ей хотелось лечь спать на несколько часов или даже дней». «Судить вас, Францезелин», — мягче сказал мужчина. «Ну, конечно», — сдержанно ответила Огненная и медленно выдохнула. «Она пойдет только с нами», — настоял Герман, скрестив руки на груди, расставив ноги на ширину плеч. Франц видела его добродушный взгляд и понимала, что помощнику маркиза не по душе решение главного, но противиться он не мог. В машине у девушки постоянно закрывались глаза. Как ей оправдываться за себя, если не в силах стоять на ногах-то? После последнего перехода в стихию и пережитого горя она все никак не могла прийти в себя. Постоянно чувствовала сильную слабость и усталость. Все больше хотелось уйти за грань насовсем. Остальная часть пути прошла незаметно. Возможно, потому что Францезелин все-таки уснула и открыла глаза, когда машина остановилась, а за стеклом уже был знакомый ей особняк. Еще неделю назад ей казалось удивительным, что война обошла этот огромный дом стороной, хотя тут, возможно, постаралась магическая защита. Еще бы маркиз не бросил все силы на спасение своего дома. Опираясь на Германа, Францезелин прошла за помощником внутрь, и ее проводили по коридорам в уже знакомую ей гостиную, где ее встречал сам Адриан Риттер. А вместе с ним были офицеры, владельцы заводов и рыбовладельческих компаний, что пострадали из-за ее пламени, и другие люди, что смотрели на нее с нескрываемой ненавистью. «Здание суда вместе с работниками было уничтожено. Поэтому мне, как маркизу, выпала честь выносить вам приговор», — начал Адриан, пристально глядя на нее. «Я прямо пылаю от счастья», — ее голос прозвучал, подобно шелесту сухих листьев. «Это цирк, а не суд», — тихо прошипела Гризель над ухом, скрестив руки на груди, откинувшись на спинку дивана. Франц была с ней солидарна. Уже с порога это не имело ничего общего с судом. «Мы, безусловно, вам благодарны, Францезелин, что отразили нападение. Но вами было нанесено ущерба больше, чем от врагов». Франц округлила глаза, глядя на маркиза и очень надеясь, что ей послышалось. «Они бомбили город, а вы спрятались под защитой!» — не выдержала Францезелин. «Я принял у себя людей, которым нужна была помощь», — кивнул Адриан. «И все-таки, по нашим данным, вы, Францезелин, вместо того, чтобы уничтожить пепельных, с которыми исправно справлялись целый год, неожиданно приняли их сторону и с их помощью нанесли непоправимый ущерб городу». От слов маркиза с уст Франц слетел нервный смешок. Каким же абсурдом было все происходящее. Риттер ведь ей сам предлагал это, еще и угрожал. Воздуха перестало хватать, и огонь в камине увеличился в размерах, языками пламени влезая внутрь комнаты. Свита маркиза ахнула, а Герман сжал ее ладонь в попытках успокоить, и это помогло. «Вы совершили зверское преступление против людей. Вы мне угрожали прекращением финансирования, предлагая сейчас то, в чем обвиняете!» Подскочив на месте, сорвалась Франция, огонь снова вспыхнул. «Ложь!» — вещал ей в ответ маркиз. «Я просто не мог отдать приказ, который навредил бы городу». «Я принимаю ответственность за каждую отнятую жизнь, так как среди них были и мои друзья. Но и вы должны признать, что отдавали этот приказ!» — часто дыша твердила Франц. «Фирион, пламенный король, по истории так же, как и вы сейчас, дурил людям головы и убеждал всех в своей правоте, когда по щелчку его пальцев сгорали целые деревни. Хотите сказать, вы лучше? Вы не так давно сожгли более сотни жителей Феникса!» Маркиз повысил голос, отчитывая ее как маленькую девчонку. «Это самосуд, но никак не справедливое слушание!» Герман поднялся с места, повысив тон на маркиза. «Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне?» — искренне возмутился Адриан. «Франц — благословенный страж, а этот орден не подчиняется напрямую власти. Его цель — служить на благо стране в защите от демонов и их влияния», — с гордостью объявил Герман. Гризель встала с места, в упор глядя на маркиза. «Ваш орден ничего не стоит и не стоил никогда!» — прошипел Адриан. «Не смейте так говорить!» «Без ордена никто не может противостоять демонам на достойном уровне!» «Если не хотите навсегда лишиться вашей магии или отправиться в стихию следом за воздухом, то советую вам подчиниться», — сдержанно приказал маркиз. Франц вздохнула, развернулась и вышла из гостиной, слыша вслед. «Стой! Тебя никто не отпускал!» Но повелительница проигнорировала крики и, даже не обернувшись, покинула особняк, борясь с желанием сжечь его дотла. «Ну, здравствуй!» За ее спиной раздался бодрый, наполненный хрипотцой голос Рекины. «Тень!» — обрадовалась Францезелин, обернувшись, обняла девчонку в капюшоне, которая бесшумно появилась за ее спиной. «Как ты тут оказалась?» Рекина от нее отстранилась почти сразу и сбросила с лица капюшон, оголяя шрамы. «Услышав про этот цирк, просто не могла за ним не понаблюдать», — самодовольно хмыкнула тень. «Так ты знаешь», — удивилась Франц. «Я очень любопытная, а сидеть и киснуть с твоими охотниками желания не было. И так настроение ни к черту». Последнее было сказано слишком серьезно даже для нее, но Францезелин все равно улыбнулась. Франц покачала головой, шумно выдыхая скопившийся воздух в груди. До сих пор в голове она прокручивала угрозы маркиза. «Слушай, старшие никогда не будут верить младшим вроде нас. Будут лгать». Тень запнулась, справляясь со своими эмоциями, продолжила. «Делать из тебя козла отпущения, чтобы сохранить свою шкуру. И ты не сможешь их переубедить, даже если будешь кричать во весь голос правду, которая никому не нужна». «Но не все ведь такие», — мотнула головой Франц. «Может, тебе и повезло с такими раньше не сталкиваться, но я жила в такой атмосфере». «Что случилось?» — сходу спросила Франц, видя, как глаза тени становятся мокрыми от наплыва воспоминаний. «Расскажи мне, пожалуйста». Рекина молчала. Франц уже показалось, что та снова начнет прятать свои секреты, но, к удивлению, тень призналась. «Меня изнасиловали». Два слова, наполненных страхом, болью и отчаянием. Слезы заблестели на глазах Рики, и в то же время черты ее лица сильно ожесточились, выказывая ярость, что в ней еще кипит. Все внутри Франц сжалось в тугой узел. Она и предположить не могла, что девочка вроде тени могла пережить подобное. «Но родителям было выгоднее верить насильнику, чем мне». «Что с тобой сделали?» — раздался сбоку обескураженный голос Германа. Маг вышел из особняка один. Рекина вздохнула и, тряхнув головой, отмахнулась от него, пыталась сделать вид, что он этого не услышал, и достала из рукава плаща конверт с королевской печатью. «Это письмо предназначалось тебе, но в руки маркиза попалось раньше», — сказала тень, протягивая ей конверт. Открыв его, Францезелин пробежалась по строчкам скачущего почерка кронпринца и удивленно взглянула на Рекину. «Давно она у него?» «Получил сегодня перед началом слушания». Рекина выделила последнее слово с особой насмешкой. «Что у вас еще случилось?» На пороге показалась Гризель, бегло осматривая всех присутствующих. «Маркиз там рвет и мечет, что ты ушла. Требует вернуть тебя немедленно». «Гризель», — Франц обернулась к охотнице, «перенеси, пожалуйста, слушание на завтра». «Что? Зачем?» — удивилась охотница. «Есть шанс узнать настоящую причину нападения», — понизив голос, сказала Франс. Рекина. Каждый шрам на лице и шее виднелся Рекине ярко-розовой полосой на белой коже. Они рассекали лицо поперек, цепляя левую бровь, глаз, побледневшие щеку, нос и переносицу, проходя вниз по правой щеке, задевая губы, спускаясь к подбородку и шее. Коснувшись подушечками пальцев одной из полос, рука задрожала, а глаза заблестели от нахлынувших слез. Это было слишком сложно — смотреть на себя и свое уродство. Рекина никогда не считала себя красавицей, но даже сидя в той комнате, старалась выглядеть прилично, ухаживала за непослушными волосами и опрятностью своего вида. Глядя в отражение зеркала, даже казалась себе милой, но теперь... Слеза быстро скатилась по щеке. Смотря на свое отражение в память отцы, она понимала, почему Герман не ответил ей. Понимала, что здесь ее терпят, только пока от нее есть польза. Рекина понимала, что никому не нужна, и все, что у нее есть, — это месть. Месть за саму себя, за свои страдания. Слишком долго она терпела и слишком много проглатывала унижений, оскорблений, насилия и побоев. Запирала все чувства внутри себя. Но и этому в один прекрасный момент пришел конец. Три года и два месяца назад. Остров Исса, особняк Болинсов. «Отдохни», — сказал Винсент до противности мило. «Я еще загляну». Дверь захлопнулась, оставляя ее один на один с острым ножом. Рекина не смогла дать ему отпор. Мужчина оказался сильнее. Рекина встала на ноги, замечая, как сильно трясутся руки. Девушка стирала с себя его следы штанами и трусами так рьяно, что на коже оставались красные пятна. Сняв с себя одежду, впитавшую в себя его омерзительный запах, накинула на голое тело сарафан. Взгляд упал на поднос с едой, который ей принес Винсент. Часто хватая губами воздух, Рики швырнула его в дверь и закричала навзрыд. Упав на колени, зарыдала в голос и, схватив нож, встретилась с собственным отражением. На нее из зеркала смотрела слабая, ни на что не способная девчонка, которая никому в этом мире не нужна. «Лучше б никогда меня не было!» Надавив лезвием на вену, чувствуя жгучую боль, Рекина попыталась провести им вверх, но застыла, глядя в свои глаза. В мыслях возник всего один вопрос. «Почему я?» Медленно опустила нож, тот выпал из ее рук с тихим звуком под ноги. «Почему умирать должна я, когда меня обижают они?» С этим вопросом Рики увидела в отражении совсем другой взгляд, наполненный жаждой отмщения. Винсент регулярно ее насилует. Мама и папа притворяются, что она больна, и держат день за днем в закрытой комнате. Ренет, вот брат хуже всех, хотя бы потому, что Рики до последнего ему верила, но даже он опустился до уровня родителей, подняв руку на сестру. Чем больше она думала о брате, который должен был стать самым близким человеком на свете, тем яснее понимала. Тот всегда был на стороне убогих людей, зовущих себя семьей, а значит, не лучше. На губах появилась злая ухмылка. «Есть вещи куда хуже смерти», — прошипела Рекина, чувствуя, как трепетно начинает биться сердце в груди. «И вы узнаете, как мне было больно». «Рики!» — на пороге комнаты появился Герман. Рекина перевела взгляд на него в отражение и невольно замерла, мечтая взаправду стать тенью сейчас. Герман осторожно прикрыл дверь, чтобы случайно не разбудить Франц, и пристально посмотрел на нее. «Я думала, все ушли на помощь людям или по другим делам», — саркастично сказала Рики, отворачиваясь от зеркала к охотнику. «Хотел проводить вас, Франц», — сказал Герман, скрестив руки на груди. Закатное солнце за окном заполнило комнату оранжево-красным светом. Скоро им и вправду надо будет выдвигаться. «Как успехи?» — осторожно спросил парень, кивнув в сторону зеркала, которое тень хотела бы разбить вдребезги, но сдержалась ради Францезелин. «Пока не треснула», — съязвила она и специально повернулась обратно, пытаясь всматриваться в свое лицо, но взор все равно возвращался к Герману. Маг продолжал безотрывно смотреть на нее, отчего сердце в груди начинало биться быстрее. Рикини не нравилось это чувство. Казалось, что так она становится слабой, а значит, не способной мстить. «А еще я хотел поговорить с тобой». Все внутри вздрогнуло, и тень, сжав ладони в кулаки, обернулась к нему, глядя с вызовом. Шпионка уже знала, что его интересует. «Не надо!» — помотала головой тень. «Это лишнее!» «Тебя изнасиловали», — глухо произнес Герман. «Тебя это не касается!» — рыкнула она на него. Герман покачал головой и шумно выдохнул. Он пытался подобрать слова, но не мог. «Касается», — тихо сказал маг. Рикина округлила глаза. «Касается, потому что ты мне не безразлична». Тень усмехнулась, на мгновение ей показалось, что ослышалась. Ведь парень уже показал свое отношение к ней, когда не ответил на поцелуй. «Хватит врать!» — грубо отрезала тень, но сердце все же ушло в пятки. «Мне не нужна твоя жалость, твоя помощь, ты сам!» «Но я не вру», — изрек Герман все так же нежно, глядя на нее, и преодолел расстояние между ними буквально в пару шагов. От неожиданности Рикина замерла, даже перестала дышать, и спустя секунду отстранилась от бывшего стража, жадно хватая губами воздух. «Прости», — шепнул Герман. «Тебе все это не нужно», — Рикина помотала головой. «То, что ты делаешь, говоришь, хуже лжи». «Просто выслушай», — попросил Герман, осторожно погладив по волосам, словно она хрустальная и может рассыпаться от малейшего дуновения. Рикина кивнула, посмотрев в его большие глаза. «Меня не пугают ни твои шрамы, ни твои тайны. Ты мне просто нравишься без всяких на то причин». «Тебе нравится, Франц», — поморщившись, сказала Рикина с усмешкой. «Нравилось», — не стал отрицать Герман. «Но потом появилась ты. И это совсем другое, незнакомое мне ранее, и мне нравится это чувство. Помнишь, я просил тебя довериться мне?» Рикина медленно кивнула. «Разве я подвел тебя?» «Пока нет», — тихо ответила тень. «Ты совсем меня не знаешь, и я не уверена, что тебе стоит узнавать меня ближе». «Уверен, что уже знаю о тебе больше, чем кто-либо», — сказал Герман, как прежде нагло и порывисто. Рикина невольно улыбнулась. «Тогда вот тебе еще один маленький факт обо мне», — быстро проговорила Рики. «Я боюсь, что если позволю что-то тебе, то стану слабее и не смогу закончить одно очень важное для меня дело». «Так вот тебе маленький факт обо мне», — играючи поддержал Герман. «Я помогу тебе со всем, чем скажешь, если дашь мне шанс». За стенкой зазвонил будильник, и в тишине квартиры было слышно, как Франц поднялась с постели, широко зевая. За гулом шагов вскоре на пороге комнаты появилась Огненная, застав их слишком близко друг к другу. «Простите, что прерываю», — Францезлин взглядом бегала от Рики к Герману. «Но выдвигаться надо сейчас». «Хорошо», — кивнула Рикина, переведя взгляд на Германа и пожала плечами. Франц ушла собираться, и Рикина двинулась в большую комнату за ней, когда Герман поймал ее руку. «Тень», — окликнул Герман, и Рики обернулась. «Я задолжал тебе кое-что». Приблизившись, он осторожно поцеловал ее, едва касаясь губ. Францезелин. Ночь постепенно опускалась на землю, и Франц увидела первые искорки, тянувшиеся с вулканов города Феникс и Рейст. Чувствовала их, как если бы те двигались вместо крови по венам. Из Феникса девушки уже выехали на машине, раздобытой Германом. Рикина сидела рядом и водила пальцами по стеклу, будто за ним могли быть ответы на все ее вопросы. Она больше не прятала лицо под капюшоном. «Давно это у вас?» — спросила Франц, не отводя взгляда от дороги. Хотелось развеять затянувшееся молчание. «Ты о чем?» — не поняла сначала тень, но затем выдохнула и откинулась на спинку кресла. «Ничего не происходит и не должно происходить». «Почему?» — удивилась Огненная. «С ним ты улыбаешься». «Вот именно», — Рикина помотала головой. «Герман не примет меня настоящую. Никто не способен принять монстра с потерянных земель». «Я приняла», — пожала плечами Францезлин. «Потому что от меня есть выгода», — с усмешкой отмахнулась Рики, будто признать иное значит принять поражение. «Каждый из нас имеет выгоду друг от друга. Но важнее оставаться рядом, когда эта выгода никак не дает о себе знать». Рикина повернулась к ней, и Франц продолжила. Ну вот ты, например, могла не трогать письмо у Риттера, могла со мной не ехать, но сделала все это. Я точно так же могла не брать тебя с собой на юг, могла сказать о тебе твоему брату, исполнив угрозу, но не стала этого делать. Это называется дружба? А может, я солгала? Или хочу предать тебя, когда дело дойдет до возрождения Хранителя? Ты же не знаешь о моих целях, — как ребенок возразила тень. «Ты этого не сделаешь», — тихо рассмеялась Огненная. «Хотя бы потому, что я сама не знаю, что будет, когда Хранитель возродится. Но слишком много указывает на мою первоначальную догадку». В голове всплыли сны о мертвом холоде, о том, как чернело солнце и как оно забирало ее пламя себе. «Солнечное затмение», — вместо нее ответила Рекина. «Ты знаешь?» — удивилась Франц, хотя перед ней сидела шпионка, передвигающаяся бесшумно, без какой-либо магии и знающая изначально больше всех. «Слышала во дворце. День, когда магия всего мира станет осязаемой». Тень отвернулась к окну. «Мне кажется, это имеет прямое отношение к Хранителю, пепельным, искрам и к тебе». «Мне тоже так кажется», — согласилась с ней Францезелин. «Я слишком их чувствую, честно, это пугает», — призналась Франц, глядя на яркие искры в темноте. «И какая в этом твоя роль?» — решилась спросить Франц. «Что тебе нужно будет сделать, когда найдешь Хранителя?» «Даже не представляю. Но если надо будет сделать, будь готова, что сделаю». Ее хриплый голос был тих, но строг и отчетлив. Франц помотала головой, ей совсем не хотелось думать, что после всего пережитого все закончится вот так. Это несправедливо. Не так должно быть. «Понимаю. Но давай попробуем сохранить нашу дружбу», — попросила Францезелин от всего сердца. Ей нравилась эта девчонка, которая пытается казаться плохой, но вечно помогает. Франц понимала, что Рекина — хороший человек, и хотела сделать все, чтобы она чувствовала себя в безопасности. «И еще одно». Тень запнулась, будто сомневалась, стоит ли говорить или подбирать слова. «Не знаю зачем, но Ринет хочет на днях навестить Риттера». «Любопытно», — задумчиво произнесла Франц. «Что Ринетту делать здесь, в нынешней ситуации государства?» «За свитком», — на удивление легко ответила Тень. «Это он написал?» «Нет, в письме сказано, что это благотворительный визит», — ядовито протянула Рекина. «Тогда я буду с тобой на этом благотворительном вечере», — пожала плечами Франц. «Не думаю», — пыталась отмахнуться Тень, презрительно сузив глаза. «Надо же позлить Риттера и поставить его на место», — хмыкнула Огненная, и Рекина весело усмехнулась. «Месть — это святое», — бодро согласилась Альбиноска. Сама же Францезелин понимала, что может случиться нечто страшное и непоправимое. Но чтобы ей быть среди приглашенных, слушание надо выиграть или хотя бы заставить маркиза повременить со скорым решением и вот уже на приеме добить окончательно. Увидев опознавательный знак о въезде в Рейстеде, Франц сбавила скорость и повела машину вдоль первых улиц маленького городка, которого война не коснулась. На улицах светили фонари, из частных домов в окнах горел свет, говоря о жизни, которая Франц никогда уже не будет знакома. Военный склад находился на окраине Рейстеда, огороженный высоким забором с колючей проволокой со знаком «под напряжением», и уже сидя в машине, она видела маленькие силуэты солдат на посту. «Будет непросто», — выдохнула Тень. «Вижу», — кивнула ей Франц, «но помимо этого там еще волновая сигнализация от посторонних». «Для меня, допустим, это не проблема, но вот с первым», — задумалась Тень, — «есть одна мысль». Бросив машину, Франц стояла в тени склада, наблюдая за действиями постовых у главных ворот. Ждала сигнала от белой тени. Биение сердца в груди отдавалось тревожным чувствам. Только сейчас до нее начало доходить, что если они попадутся, подставят Евгения. А еще она ощущала слабое давление в воздухе рядом со складом. В машине и в городе такого не было, но подобное так явно она испытывала всего один раз. Во время ритуала. Когда Каролина поднялась из-под земли. Но что демонам делать здесь? А самое главное, как они получили доступ к военному объекту? Насколько Франц знала, демоны и нефилимы могли служить только в отрядах по устранению одержимых и опасных для жизни всплесков магических волн. Это не укладывалось в голове. Электричество мгновенно погасло на территории склада, а следом начали гаснуть огни ночного города. Вытянув руки вверх, Францезарин взглянула на искры, плавно движущиеся в ночном небе над всем Рейстедом, и, буквально чувствуя их, начала опускать их вниз. В этот момент казалось, что небо соприкасалось с землей. Громкое рычание ударило по ушам. Схватившись за голову, от бессилия Франц упала на колени, всего на мгновение увидев город и саму себя сквозь искры внутри каждого из трех вулканов южного побережья. Это был зов. Холодная рука сжала ее, и боль отпустила так же быстро, как и пришла. «Эй, ты как?» — взволнованно спросила Рики, тряхнув ее для верности. «Нормально», — Огненная несколько раз кивнула. «Накрыла немного». «Я заметила», — фыркнула тень. «Идем, пока запасной генератор не включили». Рикина помогла Огненной подняться и, крепко держа за руки, быстро направилась к главному входу. Франц едва удавалось за ней поспевать. Мысли у нее совсем не на месте. Впервые она видела сквозь искры такое большое пространство. «Хранитель», — подумалась Франц, когда Рикина с силой дернула ее вперед, возвращая в реальность. Тень выставила перед собой свободную руку, сжав ее в кулак. Стражи у входа падали без сознания. Пробегая мимо, Рикина остановилась, вытащив дротики из шеи стражи почти на бегу, будто делала это на дню по 100 раз. Девушки преодолели главные ворота, скрываясь в непроглядной тьме огромного складского помещения. «Разделимся», — шепнула Франц, отпуская руку тени и создавая огоньки над головой. «Ты что делаешь?» — злобно прыснула Рикина, попытавшись схватить ее за руку, но Франц увернулась. Здесь ощущалась вибрация демонических волн, но гораздо слабее, чем снаружи, и этот тонкий запах грязи. Он будто пропитал собой весь склад. «Сжигаю эти волны», — ответила Франц, сосредотачиваясь на энергии внутри себя и в огне, что создала, постепенно увеличивая мощность, уменьшая при этом освещение, что могло их выдать. Ощущала, как ее жар встречался с демоническими нитями. «Ну, смотри», — протянула Рикина и уже через секунду скрылась в темноте. Франц же, приглушив свет от пламени до минимума, двинулась вдоль стеллажей, с ужасом понимая, что они почти пустые. Этого просто не могло быть при такой защите. Хотя если все они нефилимы, то этот склад — прямое доказательство заговора против архипелага, который начался задолго до смерти короля Григория. «Значит, и нападение на юг было неизбежно», — вдруг поняла повелительница. Обойдя все пролеты, запоминая, чего и сколько осталось, взгляд Францезелин упал на оконце в самом верху, а за ним силуэт человека. Раздалось гудение генераторов, по секторам начал зажигаться свет. Франц побежала к двери под этим самым окном, успевая скрыться за мгновение до того, как свет полностью охватил складское помещение и лестницу вверх к кабинетам начальников. Стараясь не издавать звуков, Франц медленно поднялась на этаж, чувствуя запах грязи куда отчетливее, чем внизу. Он проникал в ноздри даже сквозь тот жар, что она ощущала. А рядом с единственным открытым кабинетом стоял мужчина в военной форме. Запах исходил от него. «Скажи по-хорошему, на кого вы работаете?» — произнесла Францезелин на удивление очень сдержанно. «Как хорошо, что вы сами заглянули к нам в гости!» — с ответным спокойствием встретил ее демон. Франц склонила голову, понимая, что его предупредили. «Риттер!» — догадалась Огненная, и тут картинка в голове начинала складываться в ужасающем осознании, что и маркиз в этом замешан. «Сожжем склад, и после ваших подвигов никто и не подумает на бедных солдат!» Франц усмехнулась. «Так спокойно говорите все на камеры, что сразу отправляют картинку в Альгор!» «Не понимаю, о чем вы!» — беззаботно улыбнулся демон, и тут Франц действительно стала не по себе. «Все же сгорело в вашем огне!» — парировал он, и грохот сотряс склад так, что Франц удержалась на ногах, только опершись на стену. Сердце в груди стучало гулкими ударами. Бушующий демонический огонь расползался по стеллажам, жадно поглощая их, как изголодавшийся монстр. Выставив руку в сторону стены, пламенем в воздухе она начертила руну Мадер. Защитную руну охотников, направила ее сквозь стену, подавляя всю демоническую магию снаружи. «Вы кое-что забыли учесть», — оскалилась Франц. «Я не только повелитель». Из пламени девушка вытащила огненный меч. Демон перед ней начертил практически за секунду в воздухе несколько рун, и запах грязи стал предупреждением для нее. полудугой, насколько позволял коридор, она обошла демона и пламенем начертила ответную руну небожителя, возвращая зло. Яркой вспышкой тьма и свет встретились между ними. Франц держала меч, блокируя силу демона. Враг давил множеством заклятий, почти одновременно, не произнеся ни одной команды вслух, как это делали остальные демоны на ее памяти. Стены снова затрясло, и, потеряв равновесие, Франц оступилась, приняв на себя остаточную силу, почти захлебываясь темной волновой энергией, тонкими нитями пронзившей тело. Рычание в голове отозвалось в момент падения новой силой, и сама Франц закричала, чувствуя, как искры заполнили небо над складом, поражая нефилима в форме архипелага. Демон приближался уверенно, занося над головой Франц дуло пистолета. Она видела себя и демона со стороны, искры добрались и сюда. Закрыв глаза, не сопротивляясь существу, захватившему ее разум, Францезелин мечом выбила пистолет и поднялась на ноги, открывая глаза. Демон чертил руны, направляя их одну за другой в сторону огненной. Лезвие ее меча вспыхнуло, и одним замахом, в полном сосредоточении, Францезелин отрубила ему голову, видя, как он рассыпается пеплом по коридору. Наваждение отступило, оставляя ясность мыслей. «Уходим!» — скомандовала Рекина, подбегая к ней из-за спины, резко хватая за руку. «Нет!» — строго сказала Огненная. «Что значит «нет»? Мне нужны записи с камер». «А это не подойдет?» — Рекина показала свою находку, наблюдая, как Франц округляет глаза и усмехается. «Кажется, я знаю, как приструнить Риттера», — довольно сказала Огненная. Покидали склад девушки, уже не прячась, да и было не от кого. Все нефилимы в военной форме архипелага лежали без сознания. Пламя, охватившее стеллажи, Франц потушила жестом руки, спасая доказательства заговора. Вернувшись в машину, Францезелин листала добытые документы, что велись от лица кронпринца. Взгляд Франц был тяжел и слишком сосредоточен. «Евгению незачем так подставляться», — в конце концов произнесла Огненная, откинувшись на спинку кресла и шумно выдыхая. «Сжечь склад, подставив тебя, одновременно подтверждая обвинение в заговоре кронпринца, а тебя обвинить в измене родине на фоне количества убитых тобою в момент нападения. Три зайца одним выстрелом», — подвела итоги тень. «Надо передать данные Евгению так, чтобы Риттер этого не знал», — задумчиво сказала Франц, бросив хитрый взгляд на тень. Рекина широко улыбнулась, улавливая ход мыслей Огненной. «Белая тень к вашим услугам», — наигранно произнесла Рекина, взмахнув рукой в аристократическом жесте. Повторное слушание начиналось в 8 утра, и девушки уже сильно опаздывали, когда Франц заводила машину на территорию особняка Риттера. У входа уже стояли благословенные стражи и охранники маркиза. «Франц!» — радостно встретили ее ребята, когда Огненная вышла из машины. «Слушание уже идет, вы чего так долго?» — вспылил Герман, подбежавший к их машине. «Без меня?» — удивилась Францезелин. «Гризель там, но не думаю, что ее принимают всерьез», — ответил парень. «Понятно. Спасибо, что пришли», — улыбнулась им. «А это что?» — Герман кивнул на папку в руках Рекины. «Доказательство», — ответила вместо нее тень. «Так у вас получилось», — обрадовался охотник. «Да, но теперь надо передать данные Вальгор втайне от Адриана». Герман тут же встрепенулся. «У меня остались связи со стражей Альгора. Если нужно срочно, можем использовать имя маркиза», — махнул тени Герман. «Тогда идите, встретимся позже», — одобрительно кивнула Франц и зашла внутрь особняка в молчаливом сопровождении охранников. «Ваше решение — большая ошибка!» — в голос возмущалась Гризель, вскочив с места, смотря прямо на невозмутимое лицо Адриана, когда Францезелин оказалась в гостиной. Рядом с маркизом все так же сидели владельцы крупных компаний Южного побережья, словно с момента, как Франц ушла вчера, совсем ничего не изменилось. Даже сидели все так же. «Прошу прощения за опоздание», — вежливо сказала Францезелин, наблюдая, как меняется в лице Риттер. «Не думал, что вы успеете, мисс Гриндевальд», — с насмешкой сказал маркиз. «Вердикт уже вынесен. Вы виновны, за это вы будете отправлены в стихию навсегда». Адриан смотрел свысока, как будто уже победил. Его ухмылку очень хотелось стереть, но Францезерин понимала, что нужно дать немного времени Тене и Герману, чтобы отправить найденные документы в Альгор. Но быть доброй и покладистой больше не хотела. Да, Францезерин виновата в сотнях смертей, и от крови ей не отмыться. Но она не могла позволить маркизу выйти сухим из воды, слишком долго играла по его правилам. Стала удобной, а не хорошей, как хотела в самом начале. «Я бы на вашем месте подумала еще раз», — строго сказала Францезерин, смотря в глаза Адриана. «Участвовать в этом цирке желания у меня нет. К тому же прямо сейчас в Альгор совету Вильхрейма направляются сведения о заговоре против короны и архипелага». Маркиз побледнел. «Все вон!» — тихо, но строго сказал Риттер. Долгую секунду все в недоумении переглядывались. «Оставьте нас наедине!» — громче приказал маркиз. Вскоре в комнате кроме них никого не осталось, и только тогда Адриан заговорил. «Я никогда бы не выступил против правящей семьи, и уж тем более не стал бы соучастником в нападении на свой город». Адриан налил себе стопку и залпом выпил ее. «Документы и то, как вы решительно пытались от меня избавиться, говорят об обратном». Огненная покачала головой. «От вас у меня избавиться причин гораздо больше, чем вы думаете, Францезерин». В его глазах появилась тоска. «Вы убили близкого и единственного моего друга, когда стали огнем. Он помогал раненым солдатам на поле боя». «Кто отдавал вам приказы?» — сменила тему Франц, пока совсем не расклеилась. «Как я понял, сам Евгений Лас Морен». Маркиз взглянул на нее с подозрением. «Но вы не уверены», — поняла по-своему Франц. «Теперь уже нет. Мне сказали только дать приказ о переводе военных, и я только недавно узнал, что на складе служат демоны. Назначал их не я. Перевод проходил через Альгор на протяжении нескольких месяцев, поэтому вопросов не возникло». «Ясно», — кивнула Францезерин, обдумывая. «Жду вас на благотворительном вечере. Если хотите искупить свою вину, вы должны внести и свой вклад». Францезерин кивнула и, оставив Адриана одного, покинула особняк. Рекина. Отправив документы через подозрительного мага с жетоном наемника на вокзале города, Рекина долго мерила Германа взглядом. Надеялась услышать объяснение. Он, конечно, рассказывал, что служил в королевском дворце, но откуда такие связи у простого стражника? Герман смотрел на нее виновато, точно предал и ее, и весь юг сразу. «Ты ведь не Евгению отправил послание?» — печально улыбнулась девушка, стараясь ровно дышать. Как не вовремя в памяти всплыла картина, как Герман сжигал письма в камине, точно знал, куда и кому отдать документы, чтобы дошли до адресата. И, судя по всему, выход этот достаточно постоянный, если, сделав всего один звонок, его тут уже ждали. Герман покачал головой. «Не только у тебя были тайны, Рики», — горько сказал маг. «Хочу, чтобы ты поняла. У меня не было выбора, как его нет и у тебя с долгом и хранителем». «Поверить не могу, что все то время ты следил за Франц и обо всем докладывал». Рекина запнулась, позволяя Герману закончить фразу за нее. «Алексею», — признался он с трудом. «Еще в замке я был его личным стражем, но после атаки пепельных узнал, что вся моя родня мертва. Я хотел сорваться, уехать сразу, но Алексей долго не отпускал меня. Когда Франц открыла набор в свою группу, принц наконец принял заявление об отставке, но с условием, что обо всем буду докладывать ему». Рекина долго молчала, пристально смотря в его глаза. «Обо мне ты тоже рассказывал?» — шепотом спросила его. Герман кивнул, и сердце девушки разбилось вдребезги. Рики ведь действительно ему поверила. «Алексея заинтересовала твоя антимагия. Он просил меня добыть твою кровь и отправить в лаборатории для изучения. После я был бы освобожден от службы окончательно», — осипшим голосом признавался маг молнии с надеждой и отчаянием. Его рука потянулась к Рике, но та отпрянула. По щекам белой тени побежали слезы. С самого начала ведь догадывалась, что все его чувства — обман. И теперь понятно, для чего это все было. «Мог сказать об этом до того, как целовать меня», — сдерживая всхлипы, произнесла Рекина. «Я не собирался исполнять этот приказ, Рики», — — с мольбой произнес он. «И не стал бы тебе сейчас это все рассказывать, если бы не дорожил тобой!» Но Рикина ушла. Исчезла, как умела это делать лучше всего. Ей нужно было подумать. Она хотела ему верить больше всего на свете. В голове всплывали воспоминания, как он поймал ее на пожарной лестнице, как менял повязки, а потом этот ее глупый поцелуй. Было ни время и ни место, но тогда Рики думала, что, возможно, видит его в последний раз и хотела это сделать для себя. И этим поцелуем сама дала ему ключ к своим слабым местам. Молнии сверкали в небе, ударяя по морю в сопровождении оглушающего грома. Рикина смотрела на Германа, сидящего на опустевшем пляже. За последнюю неделю видела, как маг приходил к морю, прячась от всего мира за огромным почерневшим камнем, и просто смотрел на горизонт. Сердце Рикины ускоряло свой ритм после всего сказанного, после того, чему стало невольным свидетелем. Рикина, набравшись смелости, подошла к Герману, стараясь не шуметь, и села рядом, наблюдая, как бушуют волны. Он взглянул на нее и, улыбнувшись, снова уставился на море и молнии. «Знаешь, я всегда мечтал стать благословенным стражем. Много читал про них в детстве, восхищался их подвигами, грустил, что никого из них не осталось, но в прошлом году на балу выпускников стал свидетелем их возвращения». Герман улыбнулся так чисто и искренне. Такой улыбки Рикина никогда не видела дома, отчего ей хотелось смотреть на нее еще больше. «Ты правда не станешь выполнять тот приказ?» — осторожно спросила Рикина, перестав дышать. Весь день, блуждая по городу, тень думала только о нем. Прокручивала в голове каждое его слово. Он ведь и правда всегда ей помогал. Да даже если бы и выполнил приказ, то не бросил бы ее, так ведь? Собственные мысли казались наивными и глупыми. Рики сама не заметила, как начала искать ему оправдание. Что ж, пусть это будет последним разом, когда она доверится ему. «Нет», — кратко ответил он. В глазах сверкнул проблеск надежды. «Ты ведь доверилась мне?» Рики улыбнулась. Впервые за долгие годы чувствовала себя хорошо, даже безопасно. «Ты не хотела убивать свою семью, так ведь?» С той же осторожностью, что и она, спросил Герман. Вздохнув, шпионка снова погрузилась мыслями в тот самый день, но отчетливо помнила только лицо Ринетта и его проклятие. «Это вышло случайно», — тихо произнесла Рикина, словно пытаясь оправдать себя. «Я всего лишь хотела сбежать, стать свободной». Рикина сама не поняла, как, но рассказала Герману свою историю. Парень особенно слушал ее рассказ о потерянных землях, как будто это страшная сказка, но никак не реальная история. «Ты гордиться должна своим шрамом», — восхищенно произнес маг, положив свою ладонь поверх ее. «Не каждый бы выжил там, а ты еще и выбралась». «Ты правда веришь мне?» — с детской наивностью спросила Рикина. Ее поражало, что Герман не задавал слишком уточняющих вопросов, не перебивал, не пытался возразить, а так просто взял и поверил на слово. «А зачем тебе врать?» — пожал маг плечами. «Но я все равно отмщу», — мрачно отозвалась тень. «Месть — это все, что у меня осталось». «Тогда не буду останавливать», — беззлобно усмехнулся Герман. Сердце в груди стучало так окрыленно, что Рикина подалась вперед и поцеловала его. Немного неумело, неловко. Герман не отстранился, а обвил осторожно ее за талию, будто боялся, что она растает в его руках. Постепенно поцелуи становились все более настойчивыми с ее стороны, а внизу впервые стало непривычно горячо. Рики хотела этого. Хотя бы раз в жизни для себя. Хотела его. «Ты уверена?» — немного отстранившись, спросил Герман. Его штаны уже натянулись, выдавая желание. Рикина несколько раз кивнула. «Если захочешь прекратить, только скажи», — шепнул маг, и его губы нежно коснулись ее щеки, а следом виска и шеи, оставляя после себя теплый след дыхания. Медленно ее раздевая, он целовал шрамы, нежно гладя их и, смотря в ее глаза, получал согласие на то, чтобы двигаться дальше. Тень целовала его, как будто в первый раз. И когда он медленно вошел в нее, прижимая к себе, остатки страха отступили, и ей действительно было с ним хорошо, спокойно и безопасно.